раскрылась недостаточно широко. И пока они пытались совместными усилиями открыть ее, их пальцы соприкоснулись. «Господи, помоги мне!» «Наверное, для меня дело приняло серьезный оборот. Если я даже конфетами не могу угостить его без трепета». Он не спеша взял леденец, и она порадовалась тому, что на ней надеты темные очки. Это ставни на окнах души, которые, по крайней мере, скрывают расширение зрачков. Не дав ему продолжить разговор, она торопливо пошла вперед. Дорожка свернула налево вдоль стены из саманного кирпича. И когда Клодия завернула за угол, ее ждала еще одна неожиданность. Она увидела совсем другую Аннушку. В кои-то веки она выглядела, как любая нормальная девочка, которая радуется простым радостям жизни. Пока Клодия за ней наблюдала, ее нагнал Гай. «Сегодня она второй раз проявляет к чему-то интерес», — холодно произнес он. «Сначала это были серебряные пояса, а теперь осел». К дереву был привязан старый сонный осел, и Аннушка гладила его голову. «Может быть, она бы меня больше любила, будь у меня четыре ноги и хвост?» — продолжал Гай. В его насмешливом тоне она уловила отголосок того, что он сказал в бассейне, и сердце у нее защемило. По крайней мере, ей показалось, что это было сердце. Что бы это ни было, она почувствовала отклик в органе вожделения. Может быть, эти органы каким-то образом связаны друг с другом? «Большинство девочек в этом возрасте любят животных», — сказала Клодия, пытаясь придать голосу ободряющую нотку. «Более того, большинство из них относятся к людям старше 25 лет как к особям другого вида. Жаль, что у нас нет с собой морковки. Интересно, понравится ли ему мятный леденец?» Она подошла к Аннушке и протянула ей пакетик с леденцами. «Угости его конфеткой. Лошади, например, обожают мятные леденцы. Думаю, что осел тоже не будет возражать». Ослу мятные леденцы очень понравились. Он с наслаждением хрустел леденцом, шумно причмокивал, а потом требовательно тыкался носом в ладонь Аннушки в надежде получить еще. Не прошло и двух минут, как леденцы были съедены. Когда они пошли дальше, Клодия умышленно держалась рядом с Аннушкой. Ей даже удалось немного поговорить об ослах и рассказать о заповеднике, где она за определенную плату усыновила одного ослика. Гай нагнал их. «Здесь, пожалуй, больше нечего смотреть. Может быть, сходим в крепость?» Аннушка в ответ пожала плечами, словно хотела сказать: «Ну, если это обязательно, то придется подчиниться». Они пошли дальше, мимо домиков из саманного кирпича, рядом с которыми стояли улыбающиеся ребятишки и приветственно махали им руками. Мальчишки были одеты, как и их отцы, в короткие пыльные рубахи. Девочки, как и их матери, носили яркие цветастые платья поверх шаровар, а их лица до глаз закрывали душные чадры. По узким каменным каналам текла вода, то исчезая под землей, то снова появляясь на поверхности. Там, где была тень, вдоль каменного русла росла какая-то зелень. «Это одиантум!» — воскликнула Клодия, наклоняясь, чтобы как следует рассмотреть растение. «Всякий раз,